Еще как в курсе. А еще он знает про крейсер «Миссисипи» и наше путешествие в бутылку. И что он по этому поводу думает, не знаю. Но знаю точно, что по его личному распоряжению, пока к тебе больше не подойдет ни один ГБшник. Однако, не обольщайся, этот иммунитет сугубо временный. Сейчас они лихорадочно пытаются нарастить мускулы, и пока им просто не до тебя. Нарастить мускулы? Удивился я. А что ты думал? В КГБ тоже есть свой отдел по исследованию паранормальных явлений и служба, борющаяся с потусторонними прорывами. Правда, до поры им волю не давали. А пока ищут обновление структуры, все на что они сейчас способны, это оградить от влияния иных, правящую верхушку, членов ЦК КПСС, их семьи и основных политических игроков, и партийных функционеров, проживающих в столице. Кстати, в связи с этим, к своим бывшим друзьям советую не приближаться на пушечный выстрел. Почему же? Возмутился я, так как хотел встретиться с троицей предателей, немного навешать людей каждому за поступки, узнать кое-какие подробности и обсудить их дальнейшие планы. Это еще одна договоренность. Видишь ли, ведьмак, их высокопоставленные родственники входят в круг неприкасаемых и еще не отошли от произошедших событий. Значит, мне придется самостоятельно выйти в город, но при этом никого не трогать, да выйти и попытаться найти на свою ведьмачью задницу приключений. Аналитики говорят, что иначе этот механизм не провернуть. Поговорив с Нечаевым, я наведался к Рыжей, которая опять спала и начал собираться, а уже в ходе сборов выяснил, что оружие мне выдавать наотрез отказались. Пришлось снова вызывать товарища майора. «Сергей Николаевич, выход без оружия, так не пойдет», — сходу заявил я. «Нет, Геннадий, пистолет я тебе точно не выдам. Не забывай, там Москва, а ты практически на полулегальном положении», — начал Нечаев. «Так я вроде в мирных граждан стрелять и не собираюсь», — не сдержался я. «Все равно, огнестрел точно нет, твой палаш и подавно, а вот это разрешаю», сказал майор и положил на тумбочку длинный нож с короткой рукоятью. «Это тот клинок, которым тебя хотел проткнуть в музее молодой темный. Вещь интересная. Прибор, фиксирующий паранормальную активность, при приближении к штыку зашкаливает. К тому же я давно хотел его тебе вернуть. Значит, только холодняк. В Москве только так. А еще вот это...» Майор положил на тумбочку небольшую коробочку с откидывающейся крышкой, как у зажигалки. «Наружную слежку вести не будем, но аварийный маячок дадим. Я думаю, как активировать, объяснять не надо». Открыв крышку, я увидел обычный тумблер и обозначение ВКЛ и ВКЛ. «Все ясно. Жму, и в то место, где нахожусь, приезжает штурмовая группа ликвидаторов. Да, и они привезут с собой комплект брони и выдадут тебе все что угодно, вплоть до пулемета, если, конечно, понадобится войти в аномалию. Кстати, как у тебя с энергией?» — поинтересовался Нечаев. «Тут она не накапливается», — ответил я. «Это и понятно. Специальные глушилки научного центра снижают фоновый уровень спектра силы и гасят пики активности. Ну ничего, выйдешь в город и поднакопишь. Москва». Мы закончили разговор, а уже через час меня подняли на лифте, тайно вывезли на Рафике и высадили возле вхожа в ВДНХ. В Москве стоял субботний солнечный день, сильно контрастирующий с моим сумрачным настроением. Однако, вид обычных советских граждан, рассматривающих статуи рабочего и колхозницы и прогуливающихся от павильона к павильону, постепенно начал меня подпитывать положительной энергией. Вливаясь тоненькой струйкой во внутреннее хранилище, она позволила расслабиться и насладиться моментом. Так что уже через 15 минут я смог вызвать теневика, и тот начал шастать вокруг, наблюдая за теми, кто обращает на меня внимание. Однако за последующие за этим 2 часа ничего подозрительного на глаза призраку не попалось. Советские граждане, будто сговорившись, не обращали на меня никакого внимания, и лишь пара девчонок в коротеньких юбках при неожиданной встрече со мной переглянулись и приветливо заулыбались. Таким образом, я обошел по кругу все павильоны и работающие фонтаны. Затем посидел в кафе «Мороженое» и, не обнаружив слежки, отправился к выходу всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, которая в 90-е надолго превратится в обычный базар. Во время своей прогулки я периодически переливал собранную силу в каменный браслетик и, украдкой трогая рукоять откликнувшегося на зов трофейного клинка, заряжая его энергией. И только тогда, когда я наконец выбрался наружу, следующий за мною теневик наконец заметил слежку, а затем и мой чуткий затылок среагировал на внезапно появившийся прохладный сквознячок. Решив все перепроверить, Я купил пачку газет в киоске «Союз печати», затем присел на лавочку и пропустил следующего за мной молодого парня в надвинутой на глаза кепочке. И в тот момент, когда он прошел мимо, подпорченный ювелиром глаз, который до сих пор периодически сильно чесался, внезапно высветил его истинный, довольно-таки сумрачный, белый лик, прячущийся под личиной загорелого парня, пыхтящего папироской. То, что это иной, я понял сразу и потому, просидев полчаса, свернул газеты в трубочку и, украдкой сунув в нее клинок, направился в проулок между ближайшими домами. Нет, нападения во время солнечного дня я точно не ожидал, но кое-что предпринять на крайний случай я был обязан. Однако уже через несколько минут я выяснил, что в своих расчетах сильно ошибся. Пройдя между домами и снова заметив слежку, я завернул в обычную на вид арку. В тот же миг солнечный свет с обеих ее сторон померк, а сама арка буквально за мгновение превратилась в 100-метровый длинный туннель, посреди которого я теперь оказался. То, что это сработавшая аномальная ловушка, я понял сразу и потому просто замер, ожидая, что же произойдет дальше. А потом я увидел полдюжины фигур, определенной наружности, приближающихся равными группами ко мне с двух сторон. Глава 33. Засада. Москва. Объемная аномалия. Трое с одной стороны и еще трое с другой. Днем, посреди Москвы, в сотворенной неведомым образом аномалии. А вот это было неожиданно. Нет, конечно, я ожидал наезда, но не так быстро и не такого организованного с применением увеличивающей объем аномалии. Эх, товарищ майор, что за тупая боязнь выдать ствол человеку, отправившимся разгребать очередную кучу потустороннего дерьма. Проговорившись про себя, я нащупал в кармане коробочку с тумблером, но доставать и активировать не стал, отлично понимая, что в аномалии эта штука не сработает. Значит, придется как-то справляться самому. Пацаны, а посмотрите-ка, какого нам интересного фраерка занесло, сходу, делано объявил парень в кепочке, которого я срисовал раньше. Причем в этой аномалии образ загорелого парня с рабочих окраин, с папироской во рту, отступил на второй план, а на первый выступило худощавое, неестественно молочно-белое лицо. Все остальные иные тоже проявились полностью, показав мне свой истинный лик. Вместе с альбиносом, ко мне очень медленно приближалась парочка крысюков, похожих на того, что я уничтожил в Елисеевском гастрономе. С другой стороны, топал лысый здоровяк с головой полностью покрытой черными татуировками, вслед за ним шла девушка с неприятным, словно оплывшим, восковым лицом и крепыш-бородач, сжимавший в руке туристический топорик. Рассматривая иных, я осознал, как работает дар ювелира. Зажмурил правый глаз и увидел людей, в кого они вселились. Затем зажмурил левый и узрел их истинный, потусторонний облик. Остановившись в 7 метрах от меня, две группы покивали друг другу, словно приветствуя, и снова на меня уставились. Я же встал спиной к стене и вызвал теневика, который скользнул к противоположной стене и замер, обеспечив перекрестный обзор. Этот гад развоплотил одного из наших серых друзей, хором заявили крысюки, и я увидел, как в их руках повывились одинаковые финки. А еще он убил нашего старого хозяина, словно зачитывая приговор, добавил татуированный детина и, погрозив мне кулаком, засветил бронзовый кастет. А я была в катакомбах и видела лично окончательное развоплощение темного, засвидетельствовала отвратно выглядевшая девица, и в ее тонких пальчиках появилась опасная бритва. «Значит, приговор – смерть», – объявил бородач и воздел туристический топорик к потолку туннеля. «Смерть!» Зловеще подхватили все присутствующие, и альбинос вытащил из внутреннего кармана клетчатого пиджачка, потертый наган, и направил ствол на меня. «Не, ребятки, вы точно не исконная, советская ГПТ», громко сказал я и погрозил иным тщательно свернутой газеткой. «А где дежурные? Дядь, дай сигаретку. Или слышь ты, чё забыл в нашем дворе?» Без этих сакральных формул ни один гоп-стоп успехом точно не увенчается. «Зуб даю. Так что получается, все ваши потуги заранее обречены на просёр. Хари его слушать, давай белый кончай ведьмака-беспредельщика», потребовал татуированный. «Да, маслину ему в голову, тело в мешок, а потом в реку», прорычал один из крысюков. «А я его лично буду резать», заявила девица. «Стоп, в расход пустите, шкуру на ремни распустить, всегда успеем. А для начала я должен кое-чего для нового хозяина разузнать», сказал альбинос, и я услышал, как девица презрительно фыркнула. «Ведьмак, ответь на один вопрос, где камень? Если ответишь, обещаю, мы просто отведем тебя к темному, и уже он решит, что с тобой делать». При упоминании камня Жалкие остатки истинной тьмы всколыхнулись где-то у меня внутри, вызвав прилив бешеной ярости, и я вспомнил острова в океане, огромную аномалию и то, кем я мог стать при помощи черного артефакта, если бы этого захотел. При этом мое лицо само по себе исказилось и на нем появился нездоровый оскал, заставивший содрогнуться альбиноса с крысюками, на которых я в этот момент смотрел. «Парень, тебе точно не нужен этот камень», — прохрипел я не своим голосом. «Значит, не скажешь?» — альбинос нервно сглотнул. «Нет», — рявкнул я и перехватил газетку поудобнее. «Ну тогда я вынужден исполнить приговор», — пафосно заявил альбинос и, оскалив остренькие зубы, нажал на спусковой крючок. Я успел среагировать и немного отклониться, но вместо выстрела услышал сухой щелчок бойко врезавшего по просравшему капсюлю. А уже в следующий миг я рванул к альбиносу и все вокруг завертелось. Еще 4 сухих щелчка гулко раздались под сводами аномального туннеля, словно отсчитывая мои стремительные шаги. А потом я, резко отведя руку, с размаху воткнул свернутую газетку в печень одного из кинувшихся навстречу крысюков. Призрачный поток силы пробил его насквозь и вырвался из спины крыса, вместе с кровавыми брызгами. Ошметки разрезанной газеты окропились темно-красным, обнажив спрятанный до поры клинок. Тут же отскочив в сторону, я чудом увернулся сразу от 2 ударов крысиных финок. В тот же миг позади взревел татуированный с бородачом, и это совпало с оглушающим визгом, вырвавшийся из глотки проткнутого насквозь крысюка. После этого сбоку раздался последний сухой щелчок, и я, влив в удар добрую треть имеющейся в браслетиках энергии, достал прямой ногой до живота замершего альбиноса. Ступня в кеде, произведенном на советской фабрике «Скороход», пробила пресс иного и того отшвырнула, впечатав в стену. После этого на асфальт в обилии посыпалась штукатурка, из-под которой появилась кирпичная кладка. Затем я увидел, как рухнул пробитый крысюк и, встретив финку его собрата собственным клинком, воткнул кусок отточенной стали тому в руку, перерезав сухожилие на запястье. А в это время наблюдающий со стороны за схваткой теневик узрел, как взревевший еще громче татуированный внезапно ускорился, превратившись в стремительно приближающийся росчерк. Среагировав на ускорение, я шарахнулся к стене и, рубанув наотмашь, едва задев пронесшийся мимо живой таран, а уже в следующее мгновение рванул в сторону выхода из туннеля, желая сохранить хоть какую-то дистанцию и, если получится, банально сбежать. При этом часть меня вместе с призраком продолжала оценивать происходящее со стороны, и эта оценка мне совсем не нравилась. Под рухнувшим на асфальт крысюком стремительно растекалась лужа черной крови, и он был явно выведен из игры. У второго на запястье правой руки красовалась рваная рана, однако это его не остановило. Не обращая внимания на хлещущую кровь, он перехватил финку левой и понесся за мной, при этом одновременно рыча и изрыгая проклятия, сдобренные трехэтажным матом. Татуированный же отделался небольшим рассечением на плече, и теперь, сжав могучие кулаки, стоял, словно накапливая энергию для нового таранного рывка. Бородатый с девицей уже обогнали его и теперь расчетливо следовали за мною, вдоль стен туннеля. А за их спиной очнулся альбинос и, безумно вращая головой, начал слепо ощупывать асфальт. Судя по их поведению, перегораживает выход из аномалии они даже не пытались, и это значило, что своими ножками выйти отсюда мне не удастся. Значит, будем менять тактику по ходу пьесы. Резко развернувшись на месте, я рванул навстречу сильно вырвавшемуся вперед раненому крысюку. Тот сразу довольно оскалился, но затем, видимо, почуял, зачем я это делаю, притормозил. Однако было уже поздно. Приблизившись на метр, я перехватил его руку с финкой и воткнул длинный клинок в грудь, туда, где находится сердце. После этого крысюк коротко крякнул и резко осел, а я, заметив, что девица стремительно чертит в воздухе лезвием бритвы какие-то символы, инстинктивно рванув в сторону и ушел в перекат, и, как оказалось, весьма вовремя. Последний взмах бритвы буквально породил сгусток темной энергии. Пройдя надо мною, силовой всплеск вонзился в стену и взорвался, словно выстрел из подствольника. Получив порцию кусочков штукатурки в спину и затылок, я снова вскочил и в тот же миг получил таранный удар ускорившегося татуированного, откинувший меня метров на 10 назад. Ребра противно хрустнуло, воздух выбило из легких, и я на пару мгновений потерял сознание. А когда очнулся, то осознал, что лежу, а надо мною стоит покрытая татуировками гора мышц, занесшая для удара кулак с надетым кастетом. В этот миг я успел подумать, что это конец, но потом увидел короткую рукоять, торчащую из поломанного уха противника. А уже в следующее мгновение, мертвец попытался рухнуть на меня, но я чудом успел перекатиться в сторону. Схватившись за рукоять, я влил в пальцы половину энергии, оставшейся в браслетиках, и с трудом вырвав клинок, уставился на девицу и бородатого, стремительно приближающихся ко мне вдоль стен. Девица снова начала чертить прямо в воздухе темные руны, лезвием опасной бритвы. А бородач, занеся туристический топорик над головой, кинулся на меня. Если бы я в этот момент инстинктивно подался назад, то точно получил по черепу топором. Однако я помнил принцип защиты от занесенного топора, и вместо этого рванул вперед, стремясь как можно быстрее сократить дистанцию. В последний момент бородач понял, чего я добиваюсь, и, выставив руку перед собой, обхватил мою шею крепкими пальцами, но было уже поздно. Вместо удара острием топора по голове, я получил локтем по ключице. Затем схватился за рукав бородатого и принялся очень быстро, словно швейная машинка, вонзать свой клинок в живот противника. «Сука!» — взревел он и начал сжимать шею, оказавшимися неимоверно сильными пальцами. Я же продолжал методично дырявить его туловище, не обращая внимания на удушение и струящуюся по руке горячую кровь. Непонятно, сколько бы еще это все продолжалось, но тут вмешалась заоравшая в голос девица. Мой призрак уловил последний взмах лезвия бритвы, и я, крутанувшись вместе с телом бородача, подставил его под приближающийся сгусток темной энергии. А уже в следующий миг тьма вонзилась в его спину и рванула, разорвав его тело на две части и окатив меня кровью и кусками мяса и костей. Взрывная волна откинула, и я почувствовал, что потерял клинок, запутавшийся в мешанине внутренностей. А затем под сводами раздался безумный вой девицы, и она бросилась в мою сторону. Во время схватки я растерял всю накопившуюся энергию и безумно устал физически, из-за этого у нее сейчас были все шансы перерезать мне глотку, если бы не одно «но». Когда ей оставалось бежать до меня каких-то 5-6 метров, мои пальцы нащупали обух топора. Схватив его, я коротко размахнулся и, влив все остаточные крупицы энергии в бросок, отправил его навстречу безумно визжащей девице. Сорвавшись с ладони, топор провернулся два раза и со стуком вонзился ей прямо в лицо, перечеркнув безумную улыбку и оборвав вырывающийся виск на высокой ноте. После этого я, держась за стену, поднялся, окинул взглядом место побоища и замер, заметив неучтенный элемент, непонятно как ускользнувший как от моего взгляда, так и от затуманившегося взгляда, распадающегося от нехватки энергии теневика. Альбинос стоял на коленях в 10 метрах от меня и, подбирая латунные патроны с асфальта, лихорадочно их засовывал в коморы барабана. Осознав, что будет после того, как он его зарядит, я сделал шаг к бледнолицему иному, но он, тут же среагировав, поставил на место защелку и, вскинув револьвер, прицелился. «Ведьмак, даже не думай», — сипло предупредил Альбинос и, тут же попытавшись встать, схватился за бок. «Ну и чего не стреляешь?» — поинтересовался я через пару секунд. «Предложение старое. Отдай черный камень», — проговорил Альбинос. «Вот сдался он тебе, ведь ничего хорошего он своим владельцам не приносит, я-то уж точно знаю. Еще раз повторяю, отдай черный камень», — снова потребовал иной. «Пойми, если даже я скажу, где он, ты туда все равно не доберешься. А если и доберешься, то долго там не проживешь», — предупредил я, при этом пытаясь догадаться, сколько именно патронов он успел зарядить в барабан нагана. «Ведь если 1-2, то можно попытаться что-то сделать. Ведьмак, скажи, где он, и я туда, если надо, на карачках доползу», — зло просипел Альбинос и оскалился. Затем я услышал, как щелкнул взведенный курок. «Считаю до 10, а потом стреляю. 1, 2, 3, 4, 5. И как только он досчитал до 6, прямо над его головой треснул свод туннеля, а потом на голову Альбиноса посыпалась штукатурка вперемешку с кирпичами. Раздался одиночный выстрел, и револьверная пуля ударила о стену за моей спиной, а уже в следующий миг на груду выпавшего кирпича приземлилась знакомая, немного угловатая фигура девушки, с чем-то блеснувшим в кулаке. «Это ты?» — искренне удивился Альбинос, явно узнав девушку, и попытался, откинув кирпичи, выбраться из-под завала. «Я», — ответила Златовласка и, коротко замахнувшись, воткнула в горло Альбиноса короткий, тычковый клинок. Затем она развернулась в мою сторону, и я увидел во всей красе истинное обличие иной. Глава 34. И снова она. «Москва, опять ты!» — воскликнул я, невольно вторив Альбиносу, в этот момент выпускавшему кровавые пузыри. «Неужели ты не рад меня видеть?» — спросила периодически раздваивающаяся девушка, и ее вполне земной лик выглянул из-под образа пышногрудой и очень эффектной красотки, которую легко можно было назвать секс-бомбой. «Тебе никогда не говорили, что ты похожа на Мерлин Монро?» Вместо ответа спросил я, и оба образа кокетливо поправили волосы. «Это голливудская дурнушка, и правда немного похожа на меня, но только совсем чуть-чуть», — проговорила Златовласка и, оставив дергающееся тело альбиноса в покое, подошла ближе. «Ведьмак, если честно, то только самые сильные иные видят истинный образ вселенца, а остальные только иногда замечают бледную тень, являющуюся искаженным отражением. Если бы это было иначе, все мы могли легко заметить твоего теневика, в тот момент, когда он начинает двигаться. Почему этот бледнолицый тебя узнал?» Я указал на альбиноса, который наконец перестал биться в агонии и, окончательно потеряв необычный лик иного, превратившись в мертвого, загорелого парня. «Потому что он меня знает. Это же я навела банду недоумков на то место, где тебя можно перехватить», — неожиданно призналась Златовласка и картинно потупила взор. «Значит, ты хотела, чтобы меня убили?» — возмутился я и, почувствовав резкую боль в боку, облокотился на стену. «Ну вот еще, убить, а как же твой долг?» Девушка уперла руки в бока, и наружу снова вылезла вполне земная хозяйка тела, посмотревшая на меня с укором. «Если бы я очень захотела и реально помогла им, то они бы скорее всего смогли тебя завалить». Я оскалился и осмотрел трупы вполне обычных людей, еще недавно бывших вместилищем иных. Но они и правда почти завалили меня. «Ой, да ладно, пара синяков и ссадин», — отмахнулась Златовласка и, протянув руки, начала умело меня ощупывать, при этом без труда находя повреждения. «Так, что тут у нас?» «Шея синяя, ключицу почти сломали, небольшой порез финкой на спине, кровь едва сочится, слева одно ребро треснуло, а справа два сломано, и кажется, острый осколок едва не проткнул легкое. Советую тебе пока дышать поаккуратнее, резко не наклоняться и не приседать». «А если бы меня пристрелили?» — спросил я и указал на револьвер, лежавший рядом с трупом альбиноса. «Дурачок, и как бы он тебя пристрелил, стреляя патронами, с которыми я накануне ночью немного поработала? Или ты думаешь, это наган сам тебя испугался и решил целый барабан прощелкать впустую?» — пожурила раздваивающаяся девушка, при этом продолжая меня ощупывать, но теперь явно не совсем в медицинских целях. «Значит, ты устроила эту приятную встречу и сделала так, чтобы они меня убивали, но не убили до конца. Но зачем? Ну вот, наконец-то додумался. Можешь же, когда хочешь». Девушка постучала меня костяшкой согнутого пальца по лбу и лучезарно улыбнулась. «Ведьмак, я тебя уже говорила, что не могу предсказывать будущее, но иногда вижу, где именно будет находиться интересующий меня человек в тот или иной момент времени. А как же они?» Я снова указал на трупы. «Эта банда неудачников должна была с тобой встретиться, но только попозже на 2 часа и совсем в другом месте, кажется, в подземном переходе. Ты и там их смог уделать, но они тебя очень сильно потрепали. Я видела финку, торчавшую из твоей спины, минимум 2 пулевых ранения и поломанную правую руку, которую ты подвязал цветастой рубахой вон того бородача. То есть ты решила снизить ущерб?» «Да, чему быть, того не миновать, а так ты все равно с ними справился, но в другом месте и без пулевых ранений». «Ясно. А как же быть с твоим появлением? Ведь бледнолицего завалила именно ты». «Давай-ка мы немного отложим разговор», — неожиданно предложила Златовласка и явно с сожалением прекратила ощупывать меня пониже спины, отступила на пару шагов. «У нас осталось совсем мало времени для того, чтобы вовремя и правильно завершить ритуал, закрывающий это пространственный карман». «Хорошо, показывай, что нужно делать», — предложил я и, с трудом согнувшись, сначала подобрал свой изгвозданный кровью клинок с короткой ручкой, а потом, подняв револьвер, начал собирать разбросанные по асфальту латунные патроны, при этом выбирая из них те, у которых не имелось характерных вмятин на капсюлях. В это время Златовласка, явно не спеша объяснять, что делать дальше, быстро обшмонала карманы и бумажники убитых, забрала все советские деньги и сняла с бородатого золотые часы полет. Затем она подошла к худощавой девице, из лица которого торчал топор, стянула кольца, серьги и золотую цепочку с черным кулоном. После этого долго рассматривала лезвие опасной бритвы и, в конце концов, удовлетворенно кивнув, прикарманила ее. «Да ты настоящая мародерка», — сказал я, наблюдая за ее расчетливыми действиями. «А это?» — она потрясла солидной пачкой советских купюр, разного рублевого достоинства. Хочешь жить, умей вертеться. Видишь ли, в связи с некоторой особенностью нашего симбиоза, мы с хозяйкой тела на одном месте усидеть не можем. Так что работа в конторе или магазине – это точно не наш конек. Обычных людей грабить тоже не хотим. Вот и приходится либо кидать на бабки и использовать всяких нехороших личностей, вечно стремящихся залезть к беззащитно выглядевшей девушке под юбку, либо пользоваться вот таким моментом и ковать железо, пока оно горячо. Ясно. И что же нам делать дальше? Как будем отсюда выбраться? – спросил я, точно не собираясь осуждать девушку, которая была в своем хоть и немного извращенном, но праве. «А вот дальше давай осторожно», — сказала она и указала на тело лысого, с которого недавно исчезли татуировки. Кстати, он был единственным, к кому она так и не притронулась. «Обыщи его, только аккуратно. И что найдешь, медленно складывай на асфальт, чтобы я могла все хорошенько рассмотреть». Я понял, что с содержимым карманов этого здоровенного типа не все так просто и потому начал действовать аккуратно, словно опасаясь найти закладку в виде сунутой в карман гранаты без чеки. Первым я вытащил советский паспорт с гербом СССР, на фамилию некоего Петрова, затем пачку Мальборо с зажигалкой и бумажник. Из него извлек около 300 рублей, почти все красненькими 10-рублевыми бумажками. «Червонцы – это трофей, так что забери себе», – сказала девица, и я, не став сопротивляться, сунул их в карман к тем 50 рублям, которые мне выдал майор Нечаев. Вслед за этим я снял с его пальцев бронзовый кастет и почувствовав, что он тоже может впитывать энергию и отдавать ее при ударе. Подумав, сунул его в карман олимпийки, разумеется, с молчаливого согласия спутницы. Последним я нашел спрятанный в носке каменный окатыш с дырочкой в середине и вырезанными на розоватом камне с прожилками, клинописными рунами. «А вот это то, что мы и искали», — сказала Златовласка и, подойдя вплотную, встала рядом. «Значится так. Теперь ложи камень на ладонь, макай палец в свою кровь и проведи по символам. Только делай это все только по часовой стрелке, причем очень медленно и ни в коем случае не сходи с места и не обращай внимания на то, что будет происходить вокруг». После этого она встала сзади, положила руку мне на плечи и закрыла глаза. В точности выполнив ее инструкции, я задел пальцем резанную рану и начал медленно проводить им по символам, оставляя кровавый след. И едва я начал это делать, сразу стало ясно, что камень, внешне похожий на обычный пляжный галыш, очень непрост. Он впитывал кровь словно губкой, только в искусно высеченных местах оставались кровавые черточки, образующие сложный орнамент. А как только круг орнамента замкнулся, камень стал нагреваться, и вокруг нас начало происходить странное. Туннель явно нехотя и со скрипом начал изгибаться и сокращаться, снова превращаясь в обычную арку, идущую под обычным жилым домом. При этом все трупы ломались и тонули в образовавшихся складках материи. Процесс был не из приятных и сопровождался звуком ломающихся костей и скрежетом кирпича, но, когда он завершился во вполне обычной арке, остались только брызги крови на одной из стен, четко новеньких трещин на штукатурке и обрывок цветастой рубахи, оставшейся от бородача. «И куда делись трупы?» – удивленно спросил я. «Провалились туда, откуда появился этот камушек. Уверяю тебя, их там быстро подберут и утилизируют потусторонние твари». Представив себе отвратный процесс с утилизацией, я невольно вздрогнул и посмотрел на девушку. Теперь она не так явно раздваивалась, и на первый план снова выступила реальная оболочка. «А почему ты не смотрела на то, что происходило?» — поинтересовался я. «Если бы я смотрела, то они могли бы прийти ко мне в серых пределах. Последняя попытка остаться и все такое. А так они придут к тебе», — объяснила Златовласка, и я сразу вспомнил те несколько схваток, произошедших в разлагающихся останках некой иной реальности. «Что значит остаться?» — не совсем понял я. «А то и значит, если они победят твое отражение там, то у них появится последний шанс захватить твое тело. Получается, что это очень опасно». «Да, это реально очень опасно», — подтвердила она и потянула меня из арки туда, где жил и шумел большой город. «Ну ничего, я верю, ты с ними справишься». Когда мы вышли, я сразу заметил, что уже вечереет. Получалось, что в отличие от аномалии, где я пробыл меньше получаса, снаружи прошло не меньше 5-6 часов. «А это аномалия, ее можно еще раз активировать?» — продолжил расспрашивать я, при этом направляясь в ту сторону, куда она меня вела. «Конечно можно, только надо выбирать подобное этой арке место. Подойдет любое замкнутое пространство с двумя открытыми выходами. Да можно даже большую комнату увеличить. Просто берешь и, используя свою кровь, и проводишь пальцем по символам против часовой стрелки. После этого все, кто окажется внутри аномалии, не смогут выйти наружу, пока ты ее не деактивируешь. Полезная вещь, очень, подтвердила девушка. Почему не забрала себе? Ведь могла же? Нет уж, во-первых, это твой трофей, во-вторых, за него потом спросит прошлый владелец в серых пределах, ну а в-третьих, эта штука тебе нужнее. Короче, пользуйся, ведьмак, только с умом. Я, пошатываясь, брел за ней, при этом с каждым шагом все больше ощущая сломанные ребра и навалившуюся после боя усталость. А потом она резко остановилась возле обычного подъезда и, сделав приглашающий жест, указала на него. «Что там?» – с подозрением спросил я. «Ничего особенного. Я здесь недавно квартирку сняла, невдалеке от нужной точки. Плохо выглядишь, до встречи со старикашкой тебя надо немного подлечить, проинструктировать и все такое», – сказала девушка, и снова показавшийся лик златовласой красавицы, лучезарно улыбнулся. Глава 35. Сеанс восстанавливающей терапии. Москва. «Значит, ты постоянно отслеживаешь мое местоположение?» – проговорил я, когда девушка закрыла металлическую клеть древнего лифта и перевела рычажок с красной стрелочкой на пятую отметку. «Не отслеживаю, а просто иногда могу увидеть во сне, где ты будешь находиться в тот или иной отрезок времени. Предупреждаю сразу, это всего-навсего неконтролируемые вспышки ясновидения. И на что они похожи, эти вспышки? Ничего особенного, просто вижу тебя, к примеру, выходящим из подземного перехода в крови со сломанной рукой и финкой, торчавшей в спине», объяснила Златовласка, и в этот момент с запозданием заработал шумный электродвигатель, после чего кабина начала, дергаясь, подниматься вверх. «И увидев меня в таком виде, ты решила вмешаться и немного подправить ситуацию? Как видишь, у меня все получилось. Ни одного пулевого ранения ты не получил, да и ножичком тебя никто как следует не поторкал. Если бы ты вовремя не вывалилась из стены, то вполне возможно я остался лежать там с простреленной головой. Вот из-за этого я и решила лично вмешаться». Девушка печально вздохнула. «Видишь ли, когда пытаешься что-то немного подправить, все может обернуться совсем по-другому. Чаще всего становится еще хуже. Я это точно знаю, уже несколько раз обламывалась. А тебе удалось хоть раз что-то кардинально изменить? Ну, например, ты увидела, как человек умирает в твоем видении, но после твоего вмешательства он выжил?» — спросил я, решив узнать, возможно ли вообще как-то исправить ситуацию с Севой в этой реальности. «Однажды я пыталась, и мне казалось, что все получается, но через какое-то время человек все равно погиб», — опечаленно пробормотала девушка, и в этот миг лифт в последний раз дернулся и резко остановился. «Ясно, короче, чудесных воскрешений не бывает. Почему же? Ты же сейчас здесь, а это уже похоже на чудо. Ведь ты прошел через такое», — заявила она и, взяв меня за руку, потянула к огромным двустворчатым дверям, ведущим в квартиру. Откинув коврик, она наклонилась, чтобы подобрать ключи. В этот момент, в свете неяркой подъездной лампы, я снова увидел весьма соблазнительный и полностью обнаженный силуэт Златовласки, постоянно выпадающий за пределы худенького девичьего тела. «Даже не знаю, смогу ли я тебе сейчас достойно отплатить за то, что ты для меня сделала», — честно признался я, с одной стороны чувствуя накатившее возбуждение, а с другой стороны ощущая боль, заставляющую дышать не в полную силу, идти медленно и все время держаться за правый бок. «Сможешь. Куда ты теперь от нас денешься?» — таинственно сказала девушка и, отперев дверь, затянула меня в просторную прихожую. Затем она резко обернулась и, приперев меня к стене, буквально вонзилась своими губами в мои. И это был очень странный поцелуй. По крайней мере, за мою долгую, прошлую и короткую, нынешнюю жизни, со мною такого точно никогда не случалось. Мне казалось, что я одновременно целуюсь с очень чувственной и невероятно опытной особой, и с неопытной школьницей, которая умение заменяет энтузиазм и юношеская страсть. Наконец, с трудом отлепившись, раздваивающаяся девушка посмотрела на меня и потянула за собой в большую комнату с разложенным диваном и коврами на стенах и на полу. Оставив меня стоять под хрустальной люстрой, Златовласка быстро пробежалась по комнате, зажигая настенные светильники. Затем она зачем-то открыла балкон и, вернувшись ко мне, принялась быстро выгребать все из моих и своих карманов, складывая это все на журнальный столик. После освобождения от содержимого карманов, вжикнул замок Олимпийки, и девушка начала придирчиво осматривать мое тело, покрытое большими синяками, кровоподтеками и царапинами. «Сама видишь, что тут творится», — сказал я и, дотронувшись до резаной раны, полученной от Финки, показал ей окровавленные пальцы. «Ничего, сейчас мы тебя, ведьмак, немного подлечим», — ответила она, и уже через пару минут в комнате появился таз с теплой водой, аптечка и кипа полотенец. А затем она, скинув летние платьице, оставшись в одних трусиках, которые уже через пару секунд полетели на люстру. Это невольно вынудило меня сконцентрировать все внимание на раздваивающейся, обнаженной фигуре, заставляющей своими меняющимися формами ускорить ток крови в некоторых весьма интимных местах моего организма. После этого она полностью раздела меня и, намочив полотенце, принялась обтирать тело, при этом довольно откровенно задевая мужское достоинство. И это неминуемо бы закончилось чем-то большим, даже несмотря на боль и раны, если бы она не сделала то, чего я уж точно не ожидал. Пожирая глазами постоянно меняющиеся формы девушки, я не заметил, как мне в руку что-то аккуратно вложили. И лишь почувствовав тепло, я раскрыл кулак и удивился, увидев лежавший на ладони артефактный окатиш. А уже в следующий миг златовласка расчетливо надавила на ножевую рану и, обмакнув пальцы в крови, провела подушечками по рунному орнаменту против часовой стрелки. «Но зачем?» – успел возмутиться я. А уже в следующий миг почувствовал прижившееся ко мне, разгоряченное девичье тело и поток силы, прокатившийся по помещению стремительной волной. А затем стены большой залы начали расходиться в разные стороны, превращая комнату в нечто большее, величиной не меньше школьного спортзала. «Так надо», – прошептала Златовласка, и как только пол прекратил раскачиваться, она раскрыла глаза. «И зачем это все?» – спросил я еще раз. «Тут осталась уйма энергии, и сейчас мы будем тебе, с ее помощью, ребра сращивать», — ответила девушка, и в тот же миг странный симбиоз двух так не похожих друг на друга, особ женского пола, начал разделяться, причем теперь я чувствовал прикосновение как худощавой, симпатичной девушки, так и буквально материализовавшейся златовласки. И как только это произошло, молоденькая носительница иной чмокнула меня в щечку и скользнула за спину. Затем она прижалась всем телом и обхватила мой торс. Златовласка же лучезарно улыбнулась и подступилась спереди, при этом едва избежав начала вполне реального сайтия. После этого девушки хором посмеялись и неожиданно начали хором петь мелодичную песню на неизвестном языке. При этом они принялись соблазнительно изгибаться в такт произносимых слов. И как только начался этот странный сеанс, золотые кудри Златовласки засветились и, распрямившись, начали вести себя так, словно оказались в реальной невесомости. А вместе с переполнявшим меня возбуждением я почувствовал нестерпимую боль в тех местах, где находились полученные травмы. Ножевую рану на спине окутал невидимый огонь, и она начала стягиваться, но особенно сильно болели срастающиеся ребра, хруст которых был слышен даже сквозь мелодичную песню. Поначалу я даже зарычал от боли, но потом почувствовал, как на ее пиках, стоявшая за спиной девчушка кусает мне мочку уха, и мне от этого почему-то стало полегче. А потом и вовсе прямо в процессе лечения началось то, что иначе чем половым актом, назвать нельзя. Я, не сдержав порыва, вошел в Златовласку и почувствовал правильный отклик содрогающегося девичьего тела. В процессе такие непохожие друг на друга девушки, каким-то непостижимым образом, умудрялись меняться местами и крутиться вокруг, иногда буквально срастаясь в единое целое. В процессе их мелодия начала набирать темп, и когда наступил тот самый пик общего наслаждения, я сгреб обоих партнерш в единую, выгнувшуюся дугой структуру, и их песня превратилась во вскрики и сладострастные стоны, а потом мы вместе свалились на увеличившийся в размерах диван. «Теперь тебе полегчало?» «Убедился, что мы кое-что умеем», — хором прошептали девушки, причем каждая в свое ухо. «Вы, конечно, не доктор Кац, но лечить точно умеете, и притом весьма эффективно», — ответил я, реально не чувствуя больше скованности и боли. Затем я дотянулся до ягодиц каждой и прижал девчонок к себе. «Вот только даже не знаю, как предложить, но как вы посмотрите на то, если мы продолжим этот сеанс восстанавливающий терпение?» И едва я это сказал, как почувствовал девичьи пальчики, начавшие красться по коже, по направлению к моему готовому к продолжению мужскому достоинству. Глава 36. Встреча с Пресветлым. Порез на спине перестал кровоточить и полностью затянулся, так что для того, чтобы свернуть аномалию, мне пришлось прокалывать себе палец обычной иглой. Капелька крови размазалась по орнаменту, и растянутая до огромных размеров комната скоренько сократилась до своего реального объема. При этом я едва не пригнулся, когда хрустальная люстра начала стремительно падать на голову и, раскачиваясь, остановилась всего в паре сантиметров от макушки. «Ну вот и все», — сказала девушка, приняв своей обычный вид и словно стесняясь его завернулись в простыню. «Скоро ты уйдешь, и я даже не знаю, увидимся мы еще или нет. Значит, дальше вчерашней бойни ты заглянуть не смогла?» «Увы, но нет». Она тяжко вздохнула, и на пару мгновений я снова узрел проявившийся лик опечаленной златовласки. «Видишь ли, пока все прикрыто незримым барьером. Так бывает, перед тем, как произойдет нечто глобальное. Перед тем ритуалом в катакомбах творилось нечто похожее. Выходит, со мной может произойти все что угодно. Да, будущее не предопределено, но мы надеемся на лучшее». Во время разговора златовласка часто, едва заметно меняла тембр голоса, и я постепенно начал находить различия и реально чувствовать, что разговариваю одновременно с двумя девушками, так что вырывающееся у нее «мы» было вполне уместно. Да и проведенная внутри аномалии ночь подтвердила, что в одном теле уживаются две очень непохожие личности, составившие сложный симбиоз, который я не встречал у других иных. Материализация златовласки в аномалии помогла изучить по отдельности обоих девушек, так что теперь я точно знал, что каждая из них по-своему интересна и сильно отличается от товарки. Совсем молоденькая хозяйка тела была неопытна, но очень порывиста и явно наслаждалась всем происходящим, отдаваясь процессу до конца и воспринимая все как увлекательное приключение. Иная же, напротив, хоть и практически не помнила себя прежнюю, но инстинктивно вела себя как умудренная опытом особа женского пола, разбирающаяся и умеющая такое, что делало ее поистине уникальной, во всех смыслах. Таким образом девушки дополняли друг друга, делая симбиоз выгодным обеим сторонам. Встреча с ними дала понять, что с иными не так все однозначно, и валить их всех направо и налево точно не стоит. Некоторым надо сначала дать шанс себя проявить. Невольно вспомнился ювелир, которого я поначалу хотел уничтожить, а потом, в последний момент решил, что не стоит пороть горячку. И как ни странно, но впоследствии он смог удивить. «А может, вы сами мне расскажете про то, что я пытаюсь выяснить?» — спросил я, и, подойдя к балконной двери, посмотрел на восходящее над Москвой солнце. «Не хотелось бы, чтобы наш рассказ принес тебе вред», — уклончиво сказала златовласка, но спустя паузу продолжила говорить несколько иным тоном. «А с другой стороны, ты же все равно не остановишься, так что кто тебе выдаст весь расклад, если не мы? Скажите, кто он, новый темный, занявший трон кукловода?» — спросил я, и подошедшая ближе девушка начала кутаться в простыню, словно ей стало зябко даже от упоминания поверженного темного. «Это один из тех, кто прибыл сюда одним из первых. Раньше все называли его темным рыцарем. Он пытался оспорить власть дергающего за ниточки, но проиграл и был изгнан. После этого все чувствовали, что он находится где-то рядом, но держались подальше и сторонились отверженного. Говорят, он смирился и даже выполнял кое-какие поручения главы темных сил. А почему я не видел его рядом с кукловодом?» «Увы, но темная сторона спектра сил не терпит нескольких лидеров рядом, так что править может только один. И что этот рыцарь из себя представляет? Боец, очень сильный, но умеющий вовремя отступить. Ту группу, которую ты вчера уничтожил, он разнес бы за считанные секунды. И сколько таких, как вчерашняя группа, он послал на мои поиски? Это дело престижа, так что формально он отправил на охоту всех, кто остался в столице. Но особенно тебе надо опасаться стаю и вычислителя. Мать волколаков выставила тебе счет, который можно закрыть только кровью. А шаткое положение вычислителя заставило его выйти из подполья и действовать грубо. Кстати, те, кого ты уничтожил, это одна из его групп должников». «Должников?» — не понял я. «Именно должников. Почти все темные и некоторые светлые ему чем-то обязаны и что-то должны. Этим он и живет. А теперь скажите мне, что задумал глава светлых?» — спросил я про того, чьи непонятные действия меня больше всего беспокоили. Светлых в Москве всегда было немного, а теперь, когда и это количество ополовинено, получить информацию про их планы стало намного сложнее. Так что пока все непонятно. Девушка прижалась к моей спине. «Я бы посоветовала тебе к старикашке вообще не лезть. У тебя больше шансов договориться с темным, и я скорее всего смогу помочь. У светлого мои друзья, и он почему-то их не отдает, хотя все его условия выполнены», — проговорил я, сделав вид, что не услышав ее последних слов, и повернулся к девушке. «Я боюсь, что эту проблему грубой силой не решить», — печально сказала девушка, и наружу снова выглянул лик златовласки. Грубой не собираюсь, мне бы с ним просто поговорить. Для того, чтобы с ним переговорить, надо знать, где этот мнимый святоша устроил себе логово. А вот ты возьми и мне про это расскажи, предложил я. После этого собеседница ушла в себя и снова на меня посмотрела только через минуту. Сказать, где именно, не могу и не хочу. Уж извини, но ты сможешь его встретить там, где он вышел с тобой на контакт первый раз. Значит, метро. Девушка кивнула. Ну тогда мне пора выдвигаться. Надеюсь, мы еще увидимся, печально сказала она, а затем, направившись в ванну, как бы невзначай скинула с себя простынку на пол дороги, дав еще раз посмотреть на свои прелести, раздваивающиеся в пронзительных лучах утреннего солнца. И в этот момент я понял, что не против перед выходом принять душ. А уже через 40 минут я вошел в метро и спустился по эскалатору на станцию ВДНХ. После первого посещения метрополитена, закончившегося попаданием в холодную пасть убийственно опасной аномалии, я инстинктивно избегал возвращения под землю, обычно передвигаясь с помощью наземного транспорта. Теперь же мне было все равно, ибо я чувствовал, что доку с Наташей что-то прямо сейчас угрожает, и их нужно вытаскивать как можно быстрее. Понимая, что встречи со старикашкой не избежать, я мысленно готовился к любому развитию ситуации и исходу, так что предварительно по полной зарядил энергией патроны в трофейном револьвере. Пересев на кольцевую линию, я устроился в одном из вагонов и принялся ждать. Воскресным утром москвичам не нужно было спешить на работу, так что метро не забили до отказа, да и контингент пассажиров заметно изменился. Теперь это были по большей части гости столицы, смотревшие на зачастую роскошное убранство станций, совсем по-иному. В отличие от москвичей, они разглядывали статуи, колонны и мозаики. Местные же во все времена, пролетавших мимо этого всего, даже лишний раз не взглянув на виденные с детства шедевры советского зодчества. Я же рассматривал людей с целью вычислить иных и, если позволит проявляющаяся аура человека, одаренных. И за время поездки я увидел несколько притягивающих силу разного спектра личности и минимум одного иного, который всю дорогу стоял спиной и не оглянулся. «Молодой человек, вы мне не поможете?» – неожиданно спросила бабушка, в платочке которую я даже не заметил, и указала на два неподъемных на вид чемодана. «А то боюсь, милок, я их из вагона одна, через толпу не протащу». Это произошло после двухчасового, бесцельного следования по кругу. Я сразу почувствовал, что с бабкой что-то не так, и присмотревшись, заметил контур призрака приживалки, полностью не вмещающегося в тело бабули. А еще я смог рассмотреть чересчур светлую и сильную ауру, намекающую на то, что иная из светлых. В результате я решил повесить на нехитрую уловку и выйти на следующий. «Да, бабуля, конечно, помогу», — ответил я и, схватившись за ручки, почувствовал, что чемоданы неподъемно тяжелые. Для того, чтобы сдюжить, мне пришлось перенаправить из браслетиков немного силы, и только после этого я смог оторвать груз от пола. А уже через полминуты поезд остановился на Комсомольской, и я вместе с выходящими пассажирами вынес чемоданы наружу и сразу поставил их возле ближайшей колонны. Бабка поблагодарила и начала умело причитать и жаловаться, тем самым подбивая меня помочь ей вынести груз наружу. Ну а я стоял и кивал, при этом внимательно осматривая стоявших на перроне людей, с целью вычислить других иных. «Милок, а чего ты все высматриваешь? Или ищешь кого?» — неожиданно спросила приманка и попыталась закрыть мне обзор. «Да, вот ожидаю, когда закончится представление и появится один говорливый старикашка», — ответил я, не собираясь больше играть, и посмотрел в глаза бабуле. «Значит, ни бабушке помочь, ни выслушать, ни доброе слово молвить не желаешь?» — делано недовольно проговорила бабуля. «Бабуль, это ж тебе не сказка про Ивана-дурака, а ты у нас не сказочный персонаж, так что давай без прелюдий. Светлая, зови своего начальника, а то мне нужно с ним срочно потрещать о реальных делах». «Ну раз без прелюдий, то получай чего хочешь». Бабуля покряхтела для виду, и ее лицо начало на глазах меняться. Разглаживаясь и молодея, она стала на 35-40 сантиметров выше и перестала горбиться. А уже через десяток секунд передо мною стояла весьма симпатичная особа женского пола, лет 40-45 на вид. При этом даже ее наряд стал не таким потертым и старым, а широкая юбка так и вовсе подтянулась, показав коленки хозяйки. Стянув цветастый платок, она поправила роскошные каштановые волосы и, легко подхватив чемоданы, словно они были наполнены пухом, пошла по перрону, при этом не забывая вилять весьма выдающимися бедрами. «Что, ведьмак, понравилась тебе Лизавета Петровна?» — неожиданно спросил старикашка, внезапно вышедший из-за колонны. Завучим в школе работает, биологию пионерам преподает, а еще она может лом, словно галстук, у кого-нибудь на шее завязать. Глава 37. Неожиданный поворот. Что, ведьмак, понравилась тебе Лизавета Петровна? Неожиданно спросил старикашка, внезапно появившийся из-за колонны. Завучим в школе работает, биологию пионерам преподает, а еще она может лом, словно галстук, у кого-нибудь на шее завязать. Посмотрев на главу светлых, я невольно нахмурился, он же поправил галстук и, немного подняв трость с головой цапли, покачал ей перед моим носом, дав рассмотреть два розовых рубина, вставленных птице в глаза. «А чего она должна мне понравиться? Мне к ней в школу детей не водить», — ответил я, наконец справившись со вспышкой праведного гнева. «Ну почему же не водить? Обычно после контакта мужчины с некоторыми особами женского пола, у них могут завестись дети. Это все лирика, может, поговорим о наших с вами делах?» Я сразу прервал его начавшиеся пространственные разглагольствования на отвлеченные темы, решив, как можно быстрее дойти до сути. «А какие у нас с вами дела?» — спросил дедуля и, уперев острый кончик трости в гранитную плитку, резко прекратил улыбаться. «Где Наташа и доктор Кац?» — с нажимом спросил я и почувствовал, как сила из браслетиков начинает перетекать в сжавшиеся кулаки. «Они там же, где и мой светлый брат, которого все называют ювелиром, у меня в гостях, как ни в чем не бывало», — ответил старикашка. «А не загостились ли они? Насколько я понял, вы обещали их отпустить, как только я верну вам вашего светлого братана», — буквально прорычал я, чувствуя, что деланное спокойствие старикашки заставляет закипеть. «Да все условия соблюдены, но видите ли, так получилось, что они немного задержались, и это привело к некоторым нехорошим последствиям». «Что с ними?» — восклицательные и вопросительные знаки, буквально рявкнул я, и звук моего голоса прокатился под белыми сводами станции. И только в этот момент я заметил, что теперь тут никого кроме нас двоих нет, да и поезда с момента моего выхода перестали прибывать. «Видите ли, молодой человек, произошел досадный инцидент, в котором виноват я лично», — сказал старикашка и, вытащив белый платочек, пару раз кашлянул в него. «То, что они живы, я чувствую, но с ними что-то не так», — уверенно сказал я. «Да, безусловно, они живы, но теперь их нужно вытащить из одного аномально странного места, и лучше вас с этой задачей, пожалуй, никто не справится». Выслушав его, я невольно выдохнул, а потом еще больше напрягся. «Давайте рассказывайте, что именно произошло, и прошу без вранья, лишнего трепа и недомолвок». «Хорошо, как скажите», — пробормотал старикашка и, указав тростью на центральную часть станции, тем самым призывав следовать за собой. «Видите ли, после ваших необдуманных действий по отношению к брату-ювелиру и смерти моего темного друга, я, как это говорит молодежь, сорвался с катушек и немного наломал дров. Вы, светлый, похитили моих друзей», — зло напомнил я. «Это не совсем так. Скорее, я хотел уберечь их от ваших врагов, которых с каждым днем становится все больше и больше. После уничтожения темного несколько его выкормышей открыли охоту на всех, кто с вами как-то связан. Так что, уверяю, у меня в гостях вашим друзьям ничего не угрожало», — начал уверять старик и, топая впереди меня, направился к бюсту Ленина, стоящему на гранитном постаменте. «Однако теперь они в опасности», — напомнил я. «Увы, но так уж получилось. И, кстати, косвенно к этому причастны именно вы. После изгнания моего темного друга за границы серых пределов и его полного развоплощения, кое-что изменилось. Некоторые существующие долгое время, весьма полезные аномалии, кардинально поменяли полюс силы, и именно из-за этого произошел один нехороший казус, который мы не могли предвидеть». Старикашка остановился возле бюста Ленина и снова посмотрел мне в глаза. «Что за казус? Не темните», — потребовал я, и с подозрением огляделся, так как не понял, зачем мы сюда пришли. «Сейчас я тебе все покажу», — сказал старикашка и, зайдя за бюст, провел ладонью по декоративной арке, состоявшей из позолоченного орнамента, в центре которого красовался герб СССР. После этого по орнаменту пробежали искорки, и глухая стена внутри декоративной арки начала буквально растворяться, открывая вполне реальный проход портала, ведущий явно в некое другое место. Старикашка смело вступил внутрь портала и указал на неплохо освещенный электрическими лампами каменный туннель и широкую лестницу, ведущую еще ниже. Я сделал несколько шагов за ним следом и на мгновение почувствовал невесомость. А когда прошел еще метров 10, то, оглянувшись, увидел, как стена за мной снова закрывается, превращаясь в каменный тупик. Спуск вниз длился более получаса, и за это время я узнал, что природный переход был найден и активирован еще во время строительства метрополитена. И до недавнего времени это место было самым таинственным и безопасным, где светлые могли спрятать кого угодно, не опасаясь, что их найдут. Именно здесь старикашка и решил разместить дока с Наташей. На половине пути я почувствовал волну силы, накатившую на меня и захлестнувшую морем дурной энергии. И чем ниже мы уходили по уходящему спиралью тоннелю, тем больше я чувствовал силовые волны, распространяющиеся явно от некой артефактной активности. И эта сила сначала легко вливалась, переполняя мое внутреннее хранилище энергией, а затем также легко уходила, словно вода сквозь пальцы. Ощущения были странные. На несколько мгновений я чувствовал себя всемогущим, а потом на долгие 10 секунд приходило чувство беспомощности, ведь вместе с приносимой энергией, отливы потихоньку высасывали ту силу, что была накоплена до этого. «Чувствуешь?» – спросил старикашка. «Да, такого тут раньше не было. Сила только накапливалась волнообразно, но не вымывалась с отливами», – объяснил он, и в этот миг я заметил, что теперь он идет помедленнее и все чаще опирается на свою трость не для вида, а, чтобы не споткнуться. Да и на вид он реально постарел. А потом мы наконец вошли в огромный, пещерный зал, в котором находилась аномалия, похожая на висящий над каменной поверхностью, хрустальный куб с множеством граней внутри. И это именно от него шли эти странные волны. По размерам он был больше десятка составленных вместе океанских контейнеров. Во время отливов, внутренности куба становились мутными, а на его хрустальных боках проявились неприятно выглядевшие, черные пятна, состоящие из некой, постоянно перетекающей и явно потусторонней субстанции. Сам зал был частично освещен электричеством, вдоль ближайшей стены стояли советские бытовки и вагончики. Где-то вдалеке тарахтел большой дизельный генератор. Вокруг этого всего крутились около десятка иных и в два раза больше одаренных людей. Большинство были облачены в рабочие спецовки и белые халаты. Как только мы появились, все присутствующие прекратили некие приготовления и уставились на нас. Их ауру я видел во всей красе в момент прилива сил, так что темная аура одного из иных сразу кинулась в глаза. «Тут у вас, кажется, один темный затесался», — сказал я и указал на крепкого мужчину в комбинезоне альпинистой каскетки. «А, так это Андрей Тьма, он из бывших ищущих, и это его выбор быть с нами», — коротко объяснил старикашка и повернулся ко мне. «И, кстати, тебя тоже можно легко принять за скрывающегося темного». «Ясно. Рассказывайте, что тут произошло, где мои друзья и что я должен сделать, чтобы их вернуть. Ваши друзья и мой брат находятся внутри этого куба. А если вернее, там, куда эта аномалия перемещает всех вошедших, и куда она их переместила? Если коротко, то в осколок одного из давно уничтоженных реальностей, каким-то образом законсервировавшийся в серых пределах, окружающих эту живую реальность. Даже так, удивился я. Да, именно так. Значит, что-то пошло не по плану. Для того, чтобы никто точно не отследил местоположение ваших друзей, мы отправили их в осколок на несколько дней, вместе с проводником. А сразу после развоплощения темного и выброса энергии, на кубе появилась эта чернота, и он начал распространять эти вымывающие силу волны, объяснил старикашка и устало опустился на один из гранитных валунов. И теперь они не могут оттуда выбраться, догадался я. Да, и ушедший за ними по собственной инициативе, сразу после своего возвращения, ювелир, тоже пропал, с явной досадой добавил старикашка. «Я чувствую, что они живы», еще раз уверенно повторил я. «Я тоже чувствую, что брат жив. А может, они смогут выбраться сами?» «Нет, если бы это было так, то они бы уже вышли. Значит, думаете, что я справлюсь с этой задачей?» — спросил я. «Не думаю, но других кандидатур, имеющих специфический талант выбираться откуда угодно, у меня нет. Скажите честно, что меня там ждет и есть ли реальный шанс?» «Что ждет, не уверен, но есть огромная вероятность того, что осколок реальности прохудился, и туда прорвалась разрушительная атмосфера серых пределов. А насчет шанса, то он есть. Один из нас следил за тобой с помощью весьма специфических способностей и видел твои поединки, произошедшие в серых пределах». Старикашка посмотрел на Андрея, которого он называл Тьма. «Так вот, ты постоянно возвращаешься оттуда, и у тебя именно сейчас есть сразу несколько развоплощенных тобой иных, которые обязательно вытянут тебя для последнего боя. И это как-то должно помочь мне оттуда выбраться и вытянуть всех остальных». Наши аналитики просчитали все вводные и выдали заключение. Его долго читать, но суть сводится к тому, что очень мизерный шанс на успех у тебя есть», — сказал старикашка и, посмотрев мне прямо в глаза, спросил: «Так что, ведьмак, ты пойдешь или?» «Никаких или. Могли бы и не спрашивать. Конечно, пойду», — ответил я и принялся внимательно рассматривать куб, при этом перемещаясь вдоль начертанной на каменной поверхности оранжевой линии, за которую явно не следовало заступать. Глава 38. Аномалия осколок. Тайное место. «Значит, пора тебе пообщайся со своим проводником», — сказал старикашка и указал на темного альпиниста. «Ты Андрей Тьма?» — спросил я парня, облаченного в комбинезон и сбрую промышленного альпиниста. «Лучше называй просто Андреем», — ответил он и протянул руку. Пожав ее, я почувствовал крепкие как камень мозоли, полностью покрывавшие ладонь. «Ну что, Андрей, старикашка сказал, ты пойдешь со мной, может, расскажешь, что творится внутри?» Я указал на хрустальный куб, по которому во время отливов энергии все больше растекалась черная субстанция. «А ты значишься тот самый ведьмак, вижу, на тебе куча изгнаний висит». Парень придирчиво осмотрел меня с головы до ног и хмыкнул. «А тебя это как-то колышет? Раньше бы еще как, и я тебе при встрече сам бы череп проломил, а теперь мне все равно», — ответил Андрей Тьма и, сняв с пояса ледоруб, положил его на верстак с инструментами. «А теперь что изменилось?» «Все изменилось. Теперь я знаю, чего хочу, и служить очередному темному точно не мое. В принципе, я и раньше не горел желанием, ну а теперь и подавно. Разочаровался в целях темных сил, а какие там цели? Власть ради власти, деньги ради денег, сила ради силы. Бери сколько сможешь и никому ничего не отдавай». Как раз из-за этого тот, кто дергал за ниточки и погорел, он думал, что сможет сожрать больше, чем в него вмещалось. Хотел вернуть былое, однако тут на его пути нарисовался ты, и все обвалилось как карточный домик. А у светлых что-то по-другому, насколько я знаю, не сильно они рвались останавливать кукловода. Ведь, как я понял, дурная силушка из прокола, и им досталось бы. Да не, у всех все одинаково, все хотят больше. Но они хоть по головам друг друга не ходят, не мочат своих и стараются быть обходительными с теми, кого приучили к лотку и кому периодически подсыпают корм в миску. Короче, смотрю я на их поведение, и пока пакости делать не хочется. Андрей Тьма ухмыльнулся и в момент прилива энергии окинул всех присутствующих сканирующим взглядом. «Ладно, все это лирика. Лучше расскажи, что там нас ждет».